Глава 35. Котяра. А вот это как раз патология. После того, как я довел ее языком до умопомрачительного оргазма, наслушался ее криков и стонов, напился ее сладкого сока, она уснула. Отвернулась к стенке, закрыла глаза и просто отключилась. У нее что, всегда так будет? Я даже пытался ее разбудить. Нежно целовал в щечку, бесстыдно мял и лапал голую задницу, шептал на ушко предельно пошлые непристойности. Бесполезно. Царевна уснула мертвым сном. А я... Блин, я капец голодный. Помнится, в начале вечера была речь про борщ. Иду на кухню, на плите пусто. Зато в холодильнике, как Ника и обещала, стоит кастрюля с борщом. О, еще и котлетки. Класс. 100 лет домашних котлет не ел. Накладываю полную тарелку борща, беру пару котлет и разогреваю всю эту вкуснятину в микроволновке. Нахожу сметану, чесночок, черный хлеб. Блин, да тут офигенно кормят. Наворачиваю за обе щеки, так что за ушами трещит. Потом гоняю чаи, переписываясь с директорами своих магазинов. У меня их два. В одном люстры и светильники для дома, во втором все виды производственного и уличного освещения. А у Ники тут уютно. По-девчачьи, конечно, но не чрезмерно розово и ванильно. Диванчик удобный. Помнится, не так давно я на нем спал. Облажался я тогда. Хорошо, хоть сейчас восстановил репутацию. Довел девчонку до сонного обморока своим умелым языком. Но ту ночь я никогда не забуду. Пошел на свадьбу к другу, а самого, блин, окольцевали. И эта училка, которая варит офигенный борщ и жарит вкусные котлеты, которая носит бабушкины панталоны, строго отчитывает за плохое поведение и дерется скалкой, которая решила научиться быть шлюхой и очень старается, она моя жена. В голове вообще не укладывается, и я до сих пор не знаю, что с этим делать. Но зато я очень хорошо знаю, что хочу сделать сейчас. Мою за собой посуду, возвращаюсь в спальню, пристраиваюсь под теплым бочком Ники, обнимаю ее. Она причмокивает губами и прижимается ко мне попкой. У меня, естественно, опять стояк. Ну, ладно, подожду до утра. Жалко ее будить, да и фиг ее разбудишь. Костя, я на работу, ты не опаздываешь? Я открываю глаза, вижу полностью одетую Нику. Передо мной строгая училка в узкой юбке и блузке, застегнутой под горло, еще и в очках. «Где моя вчерашняя страстная сучка?» «Какие на тебе трусики?» — спрашиваю я. Она смущенно опускает глаза и краснеет. «Серьезно, по-настоящему. Ночью она бесстыдно подставляла мне свою киску и бурно кончала на моем языке, а утром краснеет от слова «трусики». «Пиздец, как хочу тебя!» Говорю я и тянусь к ней рукой, забираюсь под юбку, глажу коленку, затянутую в капрон. «Константин, прекратите!» Она бьет меня по руке и отпрыгивает. «Вчера я, значит, был котиком, а сегодня Константин. Вчера она шептала «трахни меня», а сегодня мы на «вы», и она стала пугливой недотрогой. Мне пора, уже опаздываю. Будешь уходить, просто захлопни дверь. Завтрак на столе». «Завтрак? Вау! Ты охеренно готовишь!» «Я вчера почти все котлеты сожрал». «Учти, сегодня это исключение», — заявляет она. «В смысле?» «Я по утрам просто пью кофе с тостом, и я не собираюсь специально вставать пораньше, чтобы приготовить тебе завтрак». «А сегодня, получается, ты специально встала и приготовила». Она снова недовольно фырчит. «Я ее раскусил. Строит из себя замороженную селедку. А сама? Она заботится обо мне. Не хочет, чтобы у котика в животе урчало от голода». «Считай это наградой за вчерашнее», — дерзко произносит Ника. И взгляд у нее снова как вчера, как у шлюхи, а не как у училки. «Думаешь, сегодня ночью я не заслужу награду?» «Сегодня ничего не будет», — деловито сообщает она. «У меня йога до 10, а потом я пораньше лягу спать». «А когда будем трахаться?» «По вторникам, четвергам и субботам». «Чего?» Я аж подавился слюнями от неожиданности. «Она составила расписание нашего секса». «Охренеть! Не, к такому жизнь меня точно не готовила». «В понедельник, среду и пятницу у меня йога», — объясняет Ника. «По воскресеньям разная культурная программа. Я думаю, 3 раза в неделю будет достаточно для обучения». «Что, мля, 3 раза в неделю? Я хочу эту жопку 3 раза в день». «Мне мало». «Ой, размяукался», — ворчит Ника и добавляет. «Перебьешься». «Разве бабушка тебе не говорила, что мужа нужно ублажать ежедневно?» «Да, я тоже кое-что о ней знаю, из наших долгих разговоров по телефону. Конечно, Ника чаще слушала мой треп, сочувствовала, переживала, поддерживала и даже пыталась давать советы, но иногда и ее прорывало. И она рассказывала о себе и о своей бабушке. «Ты мне не муж», — выдает Ника. «О, моя сладкая писечка! А вот тут у меня есть козырь, о котором ты даже не подозреваешь, и который находится прямо в твоем паспорте».